Глава 12. Феклуша прямо-таки сразила Романа своей покорностью и смирением. Молча выслушала отца, не вставив ни единого слова, и просто ответила: «Я согласна, батюшка, в город, так в город». И сразу принялась собирать нехитрые пожитки. Было это накануне освящения церкви, а через 3 дня рано утром Митрич уже подогнал кошушку к дому Романа, уложил небольшой узел и, подождав, когда отец попрощается с дочерью, весело понужнул тройку. Не оборачиваясь, весело крикнул Феклуши: «Ну чё, девка, за городской житухой поскачем? Эх, красота! Разбегайся, босота! Богатство прет!» Феклуша ему не ответила. Обернувшись, она смотрела на Романа, который одиноко и горестно стоял у ворот, приставив широкую ладонь козырьком к глазам, и даже не шевелился. Подъехали к дому Дюжева, и скоро, провожаемые Вахромеевым, Степановной и Васькой, тронулись в путь. Уже за околицей, вспомнив, Тихон Трофимович подосадовал: «Забыл Ваське напоследок хвоста накрутить. Ему, обормоту, на каждый день острастка нужна. Свалился же подарочек на мою седую голову». «Сами выбирали», — подъелдыкнул Митрич. «Сами говорили, удалой парнишка». «Ты, Митрич, помалкивай, тебя не спрашивают», — обрезал Тихон Трофимович и удивленно развел руками. «Это надо же так народишко распустить! Кто куда хочет, туда и воротит. А мне, хозяину, одно осталось — утираться. Погодите, разгребусь с делами, я до вас доберусь. Вы у меня по одной половичке ходить будете, а на другую и глядеть забоитесь. Тьфу, зараза! С утра разозлили. Хоть бы ты меня, Феклуша, развеселила». «Да как же я развеселю, Тихон Трофимыч?» «Как? Ну, хоть песню спой, что ли. Песни-то знаешь?» «Да знаю. Мама покойница еще учила. Там, дома. Мы раньше с ней много пели. Только песни-то все невеселые, печальные они». «Давай печальную, коли нам с тобой веселья нету». Феклуша замолчала, прикрыла глаза, глубоко вздохнула и не запела, а будто сердце сняла давно накопившиеся там и не находившие выхода слова. «Не пой, соловушек, не пой, молодой, не давай тоски на золушке ретиву сердцу, и так тошно. Грустнёхонько сердцу моему. Вспомни, вспомни, дорогая, прежнюю любовь, как мы с тобой, дорогая, с измалёхоньку росли. Короткие летние ноченьки прогуливали, осенние темные ноченьки просиживали, забавные тайны речи говаривали». Притих под необъятной шубой Тихон Трофимыч, словно придавленный неизвестной тяжестью. Митрич перестал бичом размахивать, и даже тройка замедлила свой убористый бег по накатанному, искрящемуся под солнцем тракту. Ямщики и седаки со встречных вазов удивленно поворачивали головы на раздольный голос, внимали ему, но вот вазы разъехались, и уже не слышно его. Он дальше стремится, долетая до новых встречных. «Тебе, мой друг, не жениться, а мне замуж не идти. Тебе, мой друг, нет невесты, а мне нету жениха. Из-под камушка горючего вода не течет. Из-под кустика ракитова река протекла. За речушкой за быструю зелень сад растет. В осадике во зеленом, но в терем стоит. А тереме во новом девушки сидят. Тихохонько, хорошохонько песенки поют. Знать, там мою любезную сговаривают. За речушкой за быструю цимбалики бьют. Знать, там мою любезную замуж отдают. Поил-кормил сударушку, прочил за себя. Досталась красавица иному не мне. Иному-то она не мне, лакею свинье. А трак, знай себе, стелится и стелится, покорно подставляя себя кованым конским копытом. И стоит над ним недвижное солнце, нестерпимо слепящее в этот морозный день. С того крыльца ведут к венцу красную девицу. Жених ведет за рученьку, дружка за другу. Третий стоит, сердце болит, сам речь говорит. Красавица-забавница, простимся с тобой. Я рада бы простилася, кони не стоят. Извозчики молоденькие не могут держать. Вожжой тронут, кони дрогнут, земля задрожит. Красавица-забавница, махни хоть платком. Я рада бы, махнула бы, платка в руках нет. Красавица-забавница, взгляни хоть глазком. Я рада бы, взглянула бы, закрыты глаза. Закрыты ли мои глаза черною фатой? Закончилась песня, как все рано или поздно заканчивается в жизни. Ушел голос свеклуши в необъятные поля, укрытые снегом, в березовые колки, окованные серебристым инеем. И лег, успокоился на макушках дальних увалов, теряющихся в сизой дымке и едва различимых для глаза. «Ах ты, моя сердешная!» Тихон Трофимович сранил нечаянную слезу и подгреб Феклушу к себе, укрывая полой необъятной шубы. «Вот как развеселила! В слезу старика вогнала!» Феклуша притихла под полой дюжевской шубы, пригрелась и даже не заметила, как задремала. А Тихон Трофимович смотрел обочь тракта и никак не мог сморгнуть влагу с ресниц. Сунул руку в карман шубы, нащупал теплый комочек, почесал за ухом белянку и, успокоенный, тоже заснул, склонив голову на грудь. В Поломошном, как всегда, остановились, чтобы дать коням роздых. Попили чаю и уже собираясь выезжать, как на пороге появился урядник. Соскреб с пышных усов на мерзлые сосульки, качнулся с носков на пятки и громовым голосом, перекрывая шум постоялого двора, гаркнул. «Где ваш бродяга? Показывай!» Подбежал половой, услужливо доложил. «Во дворе, с той стороны, мы его и не трогали. Как нашли, так и лежит, только рядном прикрыли». «Веди!» — приказал урядник. Половой, не одеваясь, как был в одной рубахе, так и выскочил на улицу. За ним по-царски прошествовал урядник. Тихон Трофимович, даже не успев ни о чем подумать, повинуясь неожиданному внутреннему толчку, поднялся из-за стола, накинул на плечи шубу и тоже вышел на крыльцо постоялого двора. Половой семенил, уже огибая угол. За ним, печатывая в снег сапоги с резными подковками, шел урядник. Тихон Трофимович спустился с крыльца и двинулся следом за ними. Вдоль глухой стены, под дощатым навесом, снегу было совсем немного. В углах он даже не закрывал чернеющую землю. И вот в дальнем углу, прямо на земле, лежал непонятный холмик, накрытый старым и рваным редном. «Открой!» – скомандовал урядник, пальцем показывая на редно. Половой нагнулся, боязливо стащил серую рванину и отступил на несколько шагов, угодливо поглядывая на урядника, ожидая от него очередного приказания. Нелепо скукожившись, подтянув к животу колени, лежал, прижавшись в последний миг к стене, бродяга, тот самый, от которого принял белянку в свои руки Тихон Трофимович. Длинные волосы у бродяги успели заиндеветь, но лицо было чистое, белое, будто смерть смыла с него все следы тяжкой жизни. Тихон Трофимович подвинулся ближе и поразился до внезапного озноба. На лице у бродяги навсегда застыла счастливая улыбка. До самого Томска Тихон Трофимович угрюмо молчал, гладил белянку, уютно лежавшую в кармане его шубы, и никак не мог избавиться от наваждения. Стоило лишь закрыть глаза, как сразу же виделось чистое и белое лицо и счастливая улыбка, застывшая на нем. О чем же он думал, сердешный, коли так улыбался? Спрашивал самого себя Тихон Трофимович, но ответа не было. Поздним вечером, уже в глубоких сумерках, прибыли в Томск. Первым делом Тихон Трофимович взялся определять Феклушу. Отвел ей отдельную светлую комнатку с двумя большими окнами, велел поставить кровать, принести перину и подушки. «Сегодня так переночуешь, а завтра оглядись. Будет в чем надобность, скажи. Да ты не тушуйся, будь как дома. Тут никто не обидит», — приговаривал Тихон Трофимович, выходя из комнатки. После этого поднялся к себе наверх, позвал приказчиков, погрозил пальцем и строго-настрого наказал: «К девке полное почтение. И глядите у меня без баловства». «Да как можно, Тихон Трофимыч?» — в один голос зароптали приказчики, делая вид, что обиделись. «Да разве мы...» «Ладно, ладно, не курлыкайте, знаю я вас, орлов летучих. Теперь докладывайте, какие новости?» «Новостей особых никаких нет. Обоз загрузили, пошел на Тюмень. Дядя Гуров вчера был, спрашивал, когда вернетесь. И вот еще письмо утром доставили. Мальчишка из номеров. Велено прямо в руки, как только появитесь». Тихон Трофимович разорвал голубенький продолговатый конверт, вытащил напополам согнутый листок бумаги, развернул. Четким красивым почерком на листке было написано: «Тихон Трофимович, я в Томске. Хотел бы встретиться. Мещанин Петр Алексеев Петров».